Мы начинаем очередной урок ТЭС 53. Страница КУФ ГИМЕЛЬ 103. Строчка у нас сейчас ссылка буквы АЛЕФ. 43. Ссылка буквы АЛЕФ, и мы поднимаемся у Ари, 10 строчка. От Далат. Вайнян гитавут гаор газегу. А вопрос или аспект огрубления этого света состоит в том, что кигало гаро э ор гадольба от, ибо тот, кто видит этот большущий свет, очень большой свет, ло йохаль лисовло, не сможет его выдержать. Имло алидея гархака, если не через посредством расстояния, удаления. О алидей масах, или через масах. О алидей штеген, или же обоими. 43. Ссылка буква алеф. Авиют зот. Квар нидбара. Ше эйна мидгала ваор бафаам ахат гейота лигиота гафуха мигаор. Эла 44. Ше миштал шелет вейоредет мигазах эль гаав меат. Веахарках легаав мимену. Ад шебаа легадлут авиют. Шникра вхина далет. О малхут 45. 43 строчка. Ссылка буквы алеф. Авиот, авиют, со, этот авиют. Толщина желания. Квар нидбара, уже объяснено. Ше эйна мидгала ваор бафаамахат. Что оно, что эта толщина, авиют, не раскрылась сразу же, одним разом, одним махом в свете. Легиота гафуха миаор, так как этот авиют, он противоположен свету. Не может быть сразу из света перейти в авиют, в творение. Эла 44, но Шамиштал шелет вайоредет, что свет развивается, постепенно опускается, вайоредет, и опускается, спускается. Мегазах эль гаав меат. От тонкого к немного более толстому, грубому. В ахарках лега ав мимену, а затем еще к более толстому. Адыши баалы гадлут авиют, пока оно не приходит к наибольшему авиюту. Шиникра вхина талет, который называется четвертой стадией, или же 45 малхут. Точка. Видалет бхинот эйлу. Некраот двоеточие, хохма, вина, зиранпин, умалхут, точка. 45 после первой точки. Увы, далет пхенот эйлу, а 4 эти стадии. Некроот называются двоеточие, хохма, бина, зиранпин и малхут, точка. После второй точки. Веген михуявот легимаце вехольный цаль. Веген михуявот, и они обязаны легимаце быть, находиться вехольный цаль в любом творении. В каждом творении. 45 после последней точки. Вета амгахиюв вагагдара 46 шель далет бхинот галалу квар нидбаэр гейтев лаэль, точка. 45 после точки. Вета амгахиюв, а причина необходимости, вагдара и определение, 46, шель далет абхинот галалу, этих четырех стадий. Кварнит баэр лагейте влаэль, уже хорошо объяснено выше. Точка. И он дает нам ссылку. Айен шам, 47 после скобки, айен шам, коля гемших, читай там, гейтев, то есть читай там тщательно все продолжение этого. Вани, шеэйни, шеани, сомех, свет немножко получше, шеани, сомех, следующая страница, Куф, далет, 104-я, 9-я строчка. Алав, вэйни мвио кан мипней гарихут. Афальпи шигу нахут смеод кан бахоль мила умила, точка. Возвращаемся на предыдущую страницу, 47-я строчка, после скобки. И он сказал нам, что и читай там тщательно все продолжение этого. В шеани сомех, что я сомех, следующая страница 9, 9 строчка, алав, что я на то упираюсь, то есть то, что там я сказал. Упираюсь, то есть я упираюсь, говорит, я, ну, я упираюсь на то, что я сказал, на то, что я там сказал. В эйни мивиокан, и это не привожу я здесь, мипней гарихут, из-за очень расширенности большой. Гарихут означает длина, очень длинного объяснения. Афаль пишет, гунахуцме, вот, несмотря на то, что оно здесь очень требуется, очень нужное. Бахоль мила умила, в каждом слове, которое там сказал. Лишь иногда он приводит очень много, повторяется на другом месте, а иногда он говорит достаточно. Одиннадцатое, нет, возвращаемся обратно. Нет, мы здесь все уже сделали. Теперь мы на странице Куф, Далет, 104-я, 3-я строчка. Мы там видим в начале ссылка буквы Бет. И там стоит в 3-й строчке Вегинейга кетер шаба ацилут. И вот кетер, который в ацилуте есть. Меир бо аэньсов. В нем светит эньсов. Бельти шумасах, абсолютно без масаха. Вышум гархака клаль, и без какого-либо удаления. Лахен, поэтому четыре некра, а кетер эйнсов, называется кетер, называется эйнсов. Очень важно для нас это себе выяснить. 11 бет. Кетер ацилута? Да. Кетер в ацилуте, он называется как эйнсов, то есть он как эйнсов. В нем светит Эйнсов, и поэтому он как Эйнсов. Называется Кетер Эйнсов. В принципе, любой Кетер – это Эйнсов. В любом Кетере есть Эйнсов. Имеется в виду, мы говорим до Малхут Ацилут. Конечно, там тоже есть, затем тоже есть, но... 11. 11, строчка 11, ссылка буквы бет. Коль олам, вехоль парцуф, вехоль маком шигу, вехуяв Лекабель шифо мяньсов баругу. Валькен гашаат эйнсов гамию хесет 12 леолам о лепарцуф. Мехуна хетер шель ола гаолам вехетер шель апарцуф. Умехуна гамкен бешем, бешем маациль леото ола. Если не надо было даже нам вопрос ставить, а как же так, а где, а где, докуда идет Эйнсов, он сам нам все объясняет. Понятно? Поэтому вопрос надо, замечаю себе вопрос, а не сразу... Нет, это не вопрос. Непонятно. Понятно, но надо иметь в виду... Да. Хорошо, 11. А так себе заметку делай себе, что тебе непонятно потом. 11 бет. Ссылка буквы бет. Смотри внимательно, что он говорит. Хорошо уяснить себе так, чтобы не опять не возвращаться к вещам, которые уяснить себе очень хорошо. Коль олам вехоль парцув. Каждый мир... Вехоль парцуф, и каждый парцуф, смотри, что он говорит нам. Бахоль маком шигу, в любом месте, в каком бы это бы не было. Видишь, он не говорит только ацилут. В любом месте, он говорит. Мехуяв лекабель шифо, обязан получить свою шефа, свет, изобилие, ми эйнсов баруху, от эйнсофа. Благословен он. Ни от чего, нечего другого получать. Валькен, и поэтому гашаат эйнсов. Покойнее эйнсов. Амою хесет леолам о лапарцуф, который имеет отношение к какому-то миру или к парцуфу. Парцуфу. Мехона кетер называется кетер шелолам, кетер мира, вехетер шеля парцуф или кетер парцуфа. То есть эйнсов покоится на том месте в парцуфа, которое называется кетер. Понятно? То есть как бы кетер это как бы меркава, колесница, да, для эйнсов. Это очень важно уяснить себе. Книга имеет значение, где это. Умехона гамкен и называется также Башем Мациль, именем излучатель, дословно, или же создатель. Леото улам этого мира, или же источник, так можно сказать, этого мира. Выше, выше Мациль, излучатель этого мира. Кетер, вот это и есть кетер. точка. Везе шомер 13. Вегиней гакетер шебацилут. Меирбо гаэньсов. Точка. Это что он говорит, везе шомер. Это что он говорит, Ари 13. Вегиней гакетер, и вот кетер, который в ацилуте, шебацилут. Меирбо гаэньсов, светит в нем. В нем светит Эйнсов. Точка. Кломар. Ашер Шам. Ашраат Эйнсов. Бехосоле улама Ацилут. Валькен Никра 14 кетер. Эйнсов ома Ациль. Очень точно, точно смотри, как что он говорит. Кломар 13, то есть Ашер Шам, что там. То есть в Ацилуте, в кетере Ацилута, Ашраат Эйнсов, там есть покоение, то есть покоится на нем, на кетере Ацилута, покоится на нем Эйнсов, и теперь смотри внимательно, что он говорит, Бейхасо Леолам Ацилут, имеющее отношение к миру Ацилута, так, понятно, что? То есть тот Эйнсов, который в том виде, в котором он относится, в котором к Ацилуту, то есть имеет ту силу, которая требуется Ацилуту. Валькен, и поэтому Никра с 14 кетер, поэтому кетер называется Эйнсов о Мациль, или излучатель, дословно, создатель. Шестнадцать. Ссылка буквы Гимель третья. Поднимаемся на четвертую строчку после точки. Вехохма. Мекабель алидей кетера. Хохма. Хохма получает посредством кетера. Через кетер. Казалось бы, ясные такие, очень явные вещи. И все равно надо их учить, и так учить не головой, а ощущать это вот. Ибо, как Зогар нам рассказывает, так же, как есть свет, который не зависит от творения, или как бы свет есть, который, мы говорим тоже Эйнсов, в котором есть все законы, управляет всеми законами мироздания. И все, что есть в мироздании, оно соответствует ему, и он управляет им. Также и в нешама, душа человека, также он сделал с человеком, что нешама, душа человека, она управляет телом. Точно так же сам. По подобию этому. А не то, что Творец в человеке находится. Человек есть то, что есть в человеке, это нешама, душа человека. Это она Творца, а больше нет, не так, что и все от этого, и это душа, сама душа имеет все законы мироздания в себе, сама душа в человеке. Она все имеет, все законы мироздания в ней есть, и она управляет органами всеми, желаниями, всеми остальное, все это органы тоже, все остальные органы тоже. И надо и следить за тем, и надо сделать так, чтобы оно, органы соответствовали этому, этой душе. И вот это и есть сама душа, она как бы и есть представитель Эйнсов в человеке. Душа сама человека. Гимель. И он сказал нам, Гимель, что хохма, а хохма получает через кетер. 16. Ссылка буквы Гимель, 3. Итпаштут ор эйн суф. Ганимшах микетер баришона леолам. Некрет башем ор хохма. Дает блестящие духовные определения. 16. Ссылка буквы Гимель. 3. Итпаштут ор эйн суф. Распространение света эйн суф. Ганимшах, который притягивается, микетер, от кетера, баришона сначала, леолам к миру, в мир, никрет башем ор хохма, называется именем ор хохма, свет хохма. Точка. Вехрагу, ше калюль, 17, текев, техев, Баора хохма гагу, гарацон лекабалат гаор. Ше им лохен логая ор эйнсов мехуна валашон митпашет. Камвар, 18 после скобки. А я бы здесь поставил точку. Камувар. И здесь, и после 18-е, после скобки, мы ставим точку. Шестнадцатое после точки. Вегехрагу. И это с необходимостью так. Ше калюль 17 техев, что он включает сразу же в себе. Он включает сразу в себя баора хохма гагу. В этот ор хохма включается сразу рацион лекабель лекабалата ор, желание к получению света. Вместе со светом приходит. Де им ло хэн, что если бы это не так, что если бы это было не так, ло гая ор эйнсов, тогда бы свет эйнсов, ло мехона не назывался бы балашон митпашет, словом митпашет, распространяющийся. Камувар, как сказано, как объяснено. Иначе как он может распространяться, так как он объяснил нам? Он объяснил нам, что он распространяется, что он постепенно огрубляется, правильно? Зачем он может огрубиться? Сам свет, он не огрубляется. А в нем есть, правильно? В нем есть, теперь нам будет ясно, еще раз вспоминаем. Сам свет не огрубляется, а в нем есть желание получения света. Как мы говорили, еще с мира бесконечности. Но там они были в одном, 18. И не было видно их разницы, ибо все было едино. Амнам рацон лекабельзе, эйно нехешав лешинуй цура улагавиют кольках. Мипней 19 шарацон лекабельзе гигия ла михоах эльон дегайну микетер ки гарацон легашпия шабакетер михаява багехлет эд гарацон лекабель 20 шиба хохма. Очень тонко, что он говорит. Теперь он говорит нам, это все в кетере было, да? Так вот, что было, как это в кетере? Амнам. Однако. 18. Рацион лекабельзе это желание получить, которое в этом в кетере приходит вместе от кетера к хохме. Эйно нехешавле шинуй цура не считается как изменение свойства. Улавиют кольках и как, каков и так и настолько авиютом. Мипней 19 шарацон лекабельзе гигия ла микоях эльон, ибо это желание получить, оно приходит к ней, приходит к ней от, в силу, от силы верхнего. К хохме приходит, да? Приходит, то есть приходит это желание получить к хохме, приходит от силы верхнего, то есть дегайну микетер, то есть от кетера приходит. Понятно? То есть желание, оно не исходит из самого творения, а оно приходит к хохме прямо от кетера со светом вместе. И поэтому оно, нет в нем такого авиюта, такого крепкого. Приходит только, и в нем получается только стадия, первая стадия. Кигарацон легашпия шебакетер, ибо желание отдачи, что в кетере. Мехаяв багехлет обязывает с необходимостью это рацион лекабель шебахохма, желание получить, что в хохме. Так? То есть когда это оно в самом в желании отдачи, в самом кетере, кетер отдает ведь, правильно? То оно приходит к, оно желание отдачи в кетере, в кетере обязывает некое желание получить в хохме, правильно? А иначе как может, можно дать кому-то, если он, нет у него желания? Понятно? То есть в хохме есть какое-то небольшое, маленькое желание, которое можно... Нету еще своего желания, это только стадия первого желания. Это еще как свет. Хохма еще как свет. Но все-таки небольшое какой-то авиютик там есть. И поэтому вот этот авиютик, который немножечко есть в хохме, его это обязывает желание отдачи в кетере получить, это желание получить в хохме. 20. После точки, после первой точки. В зе шеомер гарав, ше хохма мекабель алидей гакетер, точка. И это везель шеомера рав, и это что рав говорит. Шехохма мекабель алидея кетер, что хохма получает посредством кетера, через кетер. Точка. Кломар. Ше вхинат кабала шебахохма. Гигия ла алидея кетер. 21. Умикохо. Валькен авиют михамат. Рацон лекабельзе клуша меот. Точка. Видишь как? Кетер должен дать. Правильно? Кетер должен дать хохме. Поэтому обязано, он обязывает, следующая стадия хохма, обязана быть несколько более огрубелой, чтобы получить. Кломар, то есть 20, после второй точки. Шебхинат кабала, шеба хохма, что аспект получения, что в хохме. Гигиела пришла к ней, пришло к ней, это аспект, да, аспект получения в хохме, пришел к ней, к хохме, алидея кетер, через кетер. У 21 умикохо и его, в силу его, его силы. Понятно, да, что, как мы уже объяснили, что иначе бы хохма не могла получить, поэтому есть хохма еще в первой стадии, которая может его получить. Нет у нее еще того желания, но уже есть какая-то серость, которая желает получить. Валькен, и какой-то хисарон уже есть, конечно, в хохме уже. Тоненький хисарон. Это еще свет, еще некий лим. Как мы учили, ор свет глаза. Это еще не килим, это еще не, даже не, как мы говорили, не эвель, не пар, как бина, да? Как бина, озен, хотен, пэ. Это уже более и более огрубление пара в голове, парцуфа. Валькен, и поэтому авиют, мехамата рационный кабельзе, клушамуот, и поэтому авиют из-за этого желания получить очень весьма слабый. Точка. Веги амухуна вхина алеф. И этот авиют называется первая стадия. Вот так вот немножко прошли. Очень хорошо, надо каждое слово еще прочувствовать, еще раз повторить. И очень тонко вот этот переход от кетера к хохме, что она, хохма обязана, сам свет и само желание отдачи в кетере обязывает некий какой-то слабый авиют в хохме.